Глава шестая. Депортация. 1 декабря 1941 года командир Айнзацкоманды 3 полиции безопасности штандартенфюрер СС Карл Ягер представил отчет о деятельности своего подразделения в Литве. К тому времени задуманное нацистами окончательное решение еврейского вопроса приобрело более внятные очертания. Ягер сообщил, что всего в результате погромов и казней евреев ликвидировано 137 346 человек. Указал дату и место каждой из 117 отдельных операций, осуществленных его людьми, и как хороший бухгалтер в конце каждой страницы по пунктам перечислил перенесенный вперед остаток. Он ясно дал понять, что не тронул только те еврейские общины, которые, по заверениям немецких гражданских и военных чиновников, вносили важный вклад в семейным конфликтам. Будучи младшим ребенком в семье, она вела домашнее хозяйство, пока ее родители, брат и сестра, уходили на работу. 27 февраля она отметила, что ее отец ужасно выглядит. Он похудел на 30 килограмм. Он работал маляром и декоратором, и однажды, попав по рабочей надобности на общественную кухню, смог принести ей немного супа. «Я была на седьмом небе от счастья», — ликовала она. Но ее старший брат, которому не досталось супа, ужасно расстроился и плакал, как ребенок. Как главное по хозяйству, именно она должна была получать продовольственные пайки и готовить ужин. 10 марта, простояв в очереди 3 часа, она, наконец, получила 3 буханки хлеба и, добравшись до дома, почувствовала, что просто обязана съесть кусочек. Она пообещала себе, что в этот день больше не съест ни крошки. Но в этот же вечер ее отец заметил, как она, замешивая 200 граммов теста для картофельных клёцок, тайком съела 1 ложку. Он начал кричать на меня, и он был прав. Она начала кричать и ругаться в ответ, раздираемая угрызениями совести. Но не в силах заставить себя извиниться вслух, она признала вину в дневнике. «Это я всегда начинаю ссоры. Наверное, в меня вселился злой дух». В эти суровые холодные дни поздней зимы, когда короткие дни тянулись мучительно долго, она страстно перед гипсовой статуей с милым лицом, в длинном белом одеянии с небесно-голубым поясом и венцом из оловянных звезд над головой, дети могли найти то, чего им так остро не хватало — защиту матери.